Глава 8. Ожидал ли я ареста? По-видимому, да, но не показывал этого матери. Когда меня уводили, улыбался, говорил, что недоразумение разрешится, через несколько дней вернусь. Мне не удалось ее успокоить. Мой арест потряс маму. Она стала другим человеком. Не знаю, как бы я отнесся к такой катастрофе теперь. Мне 86 лет, не так много вроде бы осталось. Думаешь, как будут жить мои без меня? Какие надо сделать распоряжения? А сам? Все равно, ну, арестовывайте, сажайте. И все-таки не хотелось бы снова проходить через все это. А тогда? Тогда мне было 22 года. В этом возрасте жизнь кажется нескончаемой. Живешь и будешь жить. Так или по-другому, хуже, лучше, молодость, здоровье, все при тебе в любых условиях. В юности ничего не страшно, все впереди. Я сел в поджидавший нас на Арбате автомобиль, рядом со мной конвоиры с винтовками. Машина промчалась по ночной Москве, въехала в ворота тюрьмы, меня посадили в камеру-одиночку. Таскали на допросы, объявили контрреволюционером, антисоветчиком, врагом народа. И я понял, что с этим клеймом быть мне изгоем в стране, за которую готов умереть. Теперь, вспоминая проведенные в камере месяцы, тоску, безысходность, отчаяние, я понимаю тех, кто шел на все, лишь бы не отрывали его от дела, которому отдана жизнь. Преданность партии эти люди ставили выше собственного человеческого достоинства и жестоко за это поплатились. Но я не брошу в них камни. Они верили в великую идею и продолжали верить, когда идея уже переродилась. Это было их заблуждением. Заблуждением, но не преступлением. Тюрьма запомнилась мне своей тишиной. В тюрьме должно быть тихо. Тихо, значит, все в порядке. Редкие приглушенные звуки доносятся только из коридора, чуть слышно, шаркает валенками надзиратель, приближается к твоей камере, дрогнула в двери заслонка глазка, надзиратель смотрит на тебя, как живешь, поживаешь, что поделываешь. Глазок закрывается, шарканье валенок отдаляется, стекает у следующей камеры. Так и прислушиваешься весь день к коридору. Негромкий стук ключа по металлу, надзиратель предупреждает следующего коридорного, что ведет заключенного. Заключенные не должны попадаться друг другу на глаза, никто не должен знать, кто еще здесь сидит. Три раза в день звуки в коридоре чуть усиливаются, раздают пищу. Открывается окошко в двери, удар алюминиевой ложкой об алюминиевую миску. Звук наливаемого в кружку кипятка, дверца тихо закрывается. Сильнее звучит металлический скрежет запора, когда открывают дверь и выводят на оправку утром и вечером или на прогулку днем. 20 минут по крошечному тюремному дворику, куда доносится отдаленный глухой шум Московской улицы. В первый же вечер после ужина я услышал осторожное постукивание из соседней камеры, быстрые мелкие удары, короткие паузы, шуршание, потом все стихло. Я не ответил тогда, не умел перестукиваться. И все же это постукивание, полное и упорное тюремной надежды, повторялось каждый вечер. Я ответил, когда появился в моей камере сосед и научил тюремной азбуке. Запомнились и запахи. Хлорки, сильный в уборной, слабый в камере от параши. Хлеба. Тяжелого, плохой выпечки, с отлипающей коркой. Но с его кислого запаха начинался новый день. Копченой колбасы, она была в первой маминой передаче. Первый запах с воли, из дома, из прошлой жизни. Мое дело вел следователь Шарок, ставший по своим же именем прообразом одного из главных персонажей Арбатской трилогии. За несколько месяцев Шарок вызывал меня 4 раза, ночью. Каждый допрос длился 3 часа. Внешне Шарок точно такой, каким описал я его в «Детях Арбата». Стройный, русоволосый, красивый, подмосковный парень, старше меня, может быть, на 2-3 года, безусловно, комсомолец или член партии, дело шил мне откровенно, цинично. Люди, которых встречаешь на переломе своей судьбы, запоминаются навсегда, тем более, если они ее ломают. В Бутырках в моем деле Широк представлял безжалостную сталинскую репрессивную систему. Но уже тогда мне, где-то в глубине сознания, еще не отчетливо, туманно, но предвиделось будущее этой генерации. Вряд ли Широк дожил до нашего времени, но сохранились такие, как он, бездуховные, циничные, алчные. Я опускаю ссылку, описанную мною в «Детях Арбата» и «Страхи». Она закончилась 5 ноября 1936 года. Не знаю, что тяжелее, ссылка или скитание после нее. В ссылке у меня было ясное положение, лишенный всех гражданских прав, паспорта. Не имею права покидать назначенного места жительства. Но была перспектива, надежда. Кончу срок, обрету свободу, есть чего дожидаться. На воле я имел паспорт, но в нем отметка. Мое право передвижения по стране ограничено небольшими, нережимными городами. Я меченый. Почему и за что я обязан указывать в анкетах, автобиографиях, заявлениях? На мне клеймо бессрочное, до конца жизни. Если я предъявлю паспорт в отделе кадров или сдаю в милицию на прописку, то эта отметка мгновенно становится известной местному отделению НКВД. Оно берет меня на карандаш, я становлюсь объектом их слежки, их охоты. Возле меня появляются осведомители, чтобы накрутить новое дело. А если дело накрутить не удастся, то просто посадить при очередной разнарядке, чистке, всплеске репрессий, ведь я ранее судимый по статье 58.10 за контрреволюционную агитацию и пропаганду, уже битый, поверженный, обиженный, самый подходящий кадр для пополнения трудовых лагерей. Гигантская сеть накрыла страну с ее морями, реками, лесами, полями, городами, селами, деревнями, домами, избами, бараками. Под этой сетью копошится 200-миллионный народ. Никто не выделится, не выскользнет, не высунется, не встанет во весь рост. Обо всех все известно. Никто никуда не денется, самовольно не передвинется. Миллионы соглядатаев, НКВДшников, милицейских чинов, кадровиков, надсмотрщиков, официальных и тайных, гласных и негласных, проверяют каждого вдоль и поперек, всех до одного, сверху донизу. И над всем этим беспощадный государственный террор, всепроникающий, всепронизывающий страх, всеобщей рабской покорности. Газеты, радио наполнены злобой, ненавистью, поношениями, отчетами о судебных процессах, где руководители партии и правительства, создатели советского государства сознаются в чудовищных преступлениях против этого государства, в убийствах, вредительстве, шпионаже, сотрудничестве с иностранными разведками. Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Тухачевский, Раковский, Сокольников, Пятаков, народные комиссары, старые большевики, прославленные полководцы, герои гражданской войны — все оказались изменниками, предателями. Может быть, их пытали? Но ведь меня не пытали. И людей, которых я встречал в ссылке, тоже не пытали. Тогда что же? Играли актеры. Где же найдешь столько таких актеров? Непонятно, загадочно, дико. Но другим, видимо, понятно. Вся страна их осуждает, требует казни, всюду митинги, расстрелять, расстрелять, расстрелять. Я был поражен, читая в газетах имена писателей, артистов, ученых, требующих крови изменников, презренные наемники фашизма, выродки, эти люди не имеют права жить, кровавые собаки реставрации, гонка мастеров слова, кто хлеще напишет, кто злобней выразится. Совесть народа. Могли ли такое произносить Пушкин, Чехов, Толстой? Всех повязали одной веревкой. и сильных, и слабых, многомиллионная страна, поющая «Эх, хорошо в стране советской жить», проклинающая вымышленных врагов и прославляющая своих палачей. Несется стадо с бешеной скоростью, и тот, кто замедлит бег, будет растоптан. Кто остановится, будет раздавлен. Надо мчаться вперед и реветь во всю глотку, во всю силу своих легких, ибо на тех, кто молчит, обрушится карающий бич. Нужно топтать упавших, шарахаться от тех, кого настигнет петля отловщика, и кричать, чтобы заглушить в себе страх. Победные марши, боевые и бодрые песни — и есть этот крик. В октябре 1993 года в центре Москвы расстреляли из танков парламент, убив при этом 150 человек. 42 писателя одобрили этот расстрел. Ничего не меняется на Руси. А тогда, ускользая от контроля свирепого государства, я скитался по стране. Приезжал в новый город, оставлял вещи в камере хранения, шел на почту, звонил маме. Жив-здоров, ни о чем не беспокойся. Потом шел в столовую, садился за стол, видел, какая официантка его обслуживает, заказывал тарелку супа, больше денег нет. Она все же приносила второй, парень заметный, завязывала знакомство, было где переночевать. Не у нее, так у подруги или у соседей. Находил работу. Шофером, слесарем, жил в бараках на окраине города или в ближней деревне, там не надо прописываться. Как начинали дознаваться, кто я такой, тут же смывался. Опять новый город, камера хранения, звонок маме. Работал перевозчиком на моторке, преподавал западноевропейские танцы, ездил в разные экспедиции, где документы особенно не спрашивают. Многие понимали, кто я, но делали вид, что не догадываются. Были и сволочи, и хамы-начальники, были случайные знакомые, такие же перекати-поле, как и я, и девки, и жалостливые бабы, и сомнительные компании, и сильные пьянки, пропади все пропадом. Все было, и радость, и гадость, и рядом жили люди, работали, веселились, любили. Ходили в театры и кино, рожали детей. Все те годы меня мучил вопрос, куда ушло из них элементарно человеческое? Разве знаменитые писатели, ученые, художники не видят чудовищность происходящего? Рядом с ними падают невинные, знакомые, друзья, близкие, в каждой семье был репрессированный. Неужели все верили басням о шпионах-убийцах? Почему все молчали, повиновались, одобряли? Неужели весь народ трусы, подлецы и карьеристы? Октябрьская революция подняла миллионы людей к управлению страной, хозяйством, приобщила их к культуре, сделала руководителями разных степеней и уровней. Их судьба зависела от незыблемости нового порядка. И потому этот новый порядок надо было охранять любой ценой. Ленин дал спасительную формулу — нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата, предполагая ее действенной только во время гражданской войны. Но Сталин возвел эту формулу в абсолютную общественную мораль. Что полезно для пролетариата? Решает товарищ Сталин. Все, что исходит от него, все законно, нравственно, этично. Убивай, лги, предавай, обманывай. Если это одобряет товарищ Сталин, ты чист и безнаказан. Если ты не донесешь на другого, он донесет на тебя. Всеобщее доносительство стало нормой жизни. В начале 60-х годов, работая над романом «Дети Арбата», я поехал на Ангару, в те места, где отбывал когда-то ссылку. Встретился там с секретарем райкома комсомола, милым, веселым, предупредительным парнем. Оказался он из семьи спецпереселенцев, вывезенных сюда в конце 20-х, кулаков с Кубани. Привезли зимой, бросили в снег, выживай как хочешь. Многие погибли в ту зиму. И дед его, и бабка тоже погибли. Отец с матерью уцелели, выкарабкались, прижились тут, детей вырастили. Говорил он спокойно, ничто не дрогнуло на его лице при рассказе о гибели родных, о судьбе односельчан. Я спросил: «Как ты теперь на это смотришь?» Он пожал плечами. «Досталось, конечно, и деду, и бабке, и родителям моим туго пришлось. Но ведь это с какой стороны посмотреть? Вот я секретарь райкома комсомола. Учиться поеду в Москву, в партийную школу. Брат мой — заместитель главного инженера на Красноярской ГЭС. Сестра — директор универмага в Иркутске. А не выслали бы тогда деда и бабку и родителей моих? Пас бы я теперь на Кубани свиней и гусей. В лучшем случае в тракторист или в комбайнеры вышел. Так что обиды на власть не чувствую. Так получилось. И выходит к лучшему». У этого милого парня не было никакой памяти о своем народе, о его невзгодах и страданиях. И сейчас, когда я вижу, как топчут память о солдатах, погибших в Великую Отечественную войну, вижу на демонстрациях портреты Сталина, уничтожившего многие десятки миллионов русских людей, в том числе дедов, бабок, отцов и матерей, тех, кто эти портреты несет, я задаюсь все тем же вопросом. Неужели у нашего народа нет памяти? А ведь у народа без памяти нет будущего.